оставшись один, посмотрел на улицу через разбитое окно. Утреннее солнце Таргорода освещало центральную площадь, где все было готово к штурму здания. Тагир выстроил своих людей в три группы. Их было слишком много для меня одного. За их спинами в центре площади стоял сам Тагир. Даже издалека его фигура выделялась среди людей, слишком прямая, слишком неподвижная. Киборги не дышат, не переминаются с ноги на ногу, не делают тысячи мелких человеческих движений. Он просто стоял и смотрел на здание ратуши, и в этом взгляде читалась концентрированная ненависть. Последовала команда Тагира, четкая, без эмоций, как и подобает машине, вперед. «Взять живыми!» Стражи толпой рванули в атаку. Прикладом винтовки выбил остатки стекла в окне, прицелившись, уложил первых самых ретивых четырьмя точными выстрелами на мостовую. Иглы прошивали их примитивные доспехи насквозь, местная дешевая защита городских стражей не была рассчитана на такое оружие, и четыре тела рухнули на камне площади. После чего вернул винтовку на спину, иглы кончились. Впрочем, стражей это не остановило. Они по-прежнему бежали вперед, перешагивая через тело товарищей, в отличие от Тагира, остававшегося на месте. Он наблюдал за происходящим с холодным интересом ученого, изучающего поведение лабораторных крыс. Хочет посмотреть, как сражаюсь, понял. Изучает тактику, слабое место. Готовится к личной встрече. Первый страж, открывший дверь, получил заряд из бластера между глаз и рухнул на порог. Думал, это их остановит или хотя бы заставит задуматься, но, видимо, страх перед Тагиром был ужаснее страха смерти и гнал их вперед. Они появлялись в проходе и пытались проскочить, у них не получалось, они умирали, но появлялись следующие. Дверной проем превращался в мясорубку, тело падали одно на другое, кровь растекалась по мраморному полу ратуши, но поток не иссякал. Понимал их логику, рано или поздно кончатся заряды в бластере, и тогда им удастся прорваться. Классическая тактика штурма укреплений — заваливать защитника телами, пока он не выдохнется. Жестоко, но эффективно. Вскоре услышал звон разбивающегося стекла справа, за ним еще один слева. И заметил, что стражи появились справа и слева, они разбили окна и лезли в здание с нескольких сторон одновременно. Умно. Видимо, среди них были не только новички, но и опытные бойцы. Выхватив клинки из ножен, активировал импланты и стал отступать к лестнице, ведущей на второй этаж. Лезвия монокулярных мечей запели свою смертельную песню. Аптечка вколола адреналиновые стимуляторы, они почти сразу сработали в крови, и мир вокруг замедлился. Импланты тоже включились на полную мощность, и видел каждое движение противников, предугадывал каждый выпад. Первого подбежавшего стража прикончил быстрым ударом в горло, клинок прошел между шейными позвонками. Второго — рубящим движением справа. Лезвие разрезало его пополам. Третий пытался достать сверху, совершив акробатический прыжок с перил лестницы, но опоздал, клинок уже входил ему под ребра, пронзая сердце. Его глаза расширились от удивления, наверное, он не ожидал, что смерть придет так быстро. Бой был скоротечным, но невероятно интенсивным. В отличие от них, понимал, что шансов практически нет, это был не бой, а просто затягивание неизбежного. Но у меня были обязательства перед теми, кто уже бежал к свободе. Каждая секунда, которую выиграю здесь, приближала их к спасению. Не знаю, сколько их было, может быть, десяток или больше. Не считал. Просто рубил и колол, пока не расчистил себе путь к лестнице. Поток стражников не иссякал, они все прибывали и прибывали. Казалось, что Тагир бросил на штурм половину городской стражи. В какой-то момент выхватил бластер и выпустил последние заряды в плотную группу атакующих, чтобы задержать их. Энергетические заряды прожгли воздух синими молниями, и четверо стражей рухнули на широкую винтовую лестницу. Это дало несколько секунд форы. Взлетев по лестнице, оказался на втором этаже ратуши. За спиной слышал топот десятков ног, стражи преследовали, и их по-прежнему оставалось много. Очень много. Планировку второго этажа плохо помнил, раньше был здесь всего пару раз, когда еще служил городу и отчитывался перед советом о своих действиях. Но выбора не оставалось. Побежал по коридору, смотря по сторонам и надеясь обнаружить аварийный выход или хотя бы окно, через которое можно выпрыгнуть. Коридор был длинным, с высокими потолками и старинными портретами на стенах. С этих портретов смотрели на меня бывшие жители Таргорода разных годов, смотрели с холодным осуждением. Выше сразу решил не подниматься, понимая, что спрыгнуть с четвертого этажа и не сломать себе что-нибудь шансов немного. Да и времени на поиски альтернативных путей не было, за спиной уже слышались голоса преследователей. Наконец-то мы встретились. Услышал впереди и сразу остановился. Голос был знакомым, но изменившимся. В нем хорошо угадывались интонации. Поначалу не понимал, как он здесь оказался, но быстро сообразил, что для киборга забраться по водосточной трубе на второй этаж не представляет никакой сложности. Его искусственные мышцы могли развивать усилия в несколько тонн, а металлические пальцы легко находили опору там, где обычный человек не смог бы удержаться. Одновременно понял, что сам забежал в его ловушку. Наверняка он это спланировал заранее, он знал планировку здания лучше, знал, куда побегу, и подготовил засаду. Умно. Очень умно. Тагир, произнес, сжимая в руках клинки. «Или как там тебя на самом деле зовут?» Он улыбнулся, если это можно было назвать улыбкой. Его губы растянулись, обнажая железные зубы, но глаза остались безжизненными. Мертвыми. Глазами трупа, в которого вдохнули подобие жизни. Выглядел он ужасно. Иглы сильно повредили кожу на его лице. Теперь она кусками висела на том, что раньше называлось его лицом. Под ней хорошо можно было рассмотреть металлическую основу, титановый череп с вмонтированными сенсорами, оптические элементы вместо глаз, синтетические мышечные волокна. Из его груди сочилась уже знакомая белая липкая жидкость, заменявшая у киборгов кровь. Это была смесь охлаждающего раствора и смазочных материалов для искусственных органов. Это явно была работа Дарса, друг хорошо умел обращаться с винтовкой, и несколько его выстрелов попали в цель. Но прекрасно понимал, что у киборгов все системы дублированы по 2-3 раза, и эти повреждения не смертельны для него. Более того, они могли даже сделать его более опасным, поврежденные ограничители могли позволить ему использовать полную мощность искусственного тела. «Имена не имеют значения, Рик», — произнес Тагир, делая шаг ко мне. Каждое его движение было идеально рассчитанным, никаких лишних жестов, никакой потери энергии. «Машина в действии. Важно лишь то, что ты должен мне. И сегодня я заберу свой долг». «Долг?» Попытался выиграть время, надеясь придумать план.